Глава 41. В 9 лет я начала писать письма Расселле, моей подруге. Но только она об этом не знала. Девочкой она была настоящей, а моей подругой нет. Я мечтала, что когда-нибудь мы подружимся, хотя виделись мы только когда отец брал меня с собой в ближайший продуктовый магазин пополнять запасы. 20 километров пути, из которых 5 по грунтовой дороге, ведущей от крепости к шоссе. Расселла целый день сидела у кассы на табуреточке, склонившись над тетрадкой. Хотя ее наполовину загораживала холодильная витрина, я смогла разглядеть, что на обложке была Сейлор Меркурий, моя любимая из всех Сейлор, та, с которой я себя ассоциировала. Я знала о них из журнала, который нашла в канаве, и с которым обращалась буквально как с древним папирусом, исторической ценностью. Расселла носила модную одежду со всякими блестящими аппликациями и не донашивала ее за старшим братом, как приходилось мне. Она ходила в школу и поэтому знала всех детей в округе. Они даже заходили иногда в продуктовый с родителями, когда мы тоже там были, но она просто кивала им или сухо говорила «привет», с головой погрузившись в свой мир. На меня она даже не смотрела, меня для нее не существовало. Но я была уверена, это только потому, что она меня еще не знает. Меня притягивала окружавшая ее аура загадочности и превосходства. Чувство одиночества и меланхолия, которые она излучала, отличали ее от всех других детей. Я не сомневалась, что у нас с ней, у меня с Расселлой, много общего, пусть наши жизни и отличались так сильно. Ее судьба, например, тоже была предначертана. Она уже начала помогать родителям с магазином. Когда она не сидела на табуреточке и не писала в тетрадь, она, насупившись, расставляла по полкам товар и даже обслуживала за кассой самых терпеливых покупателей, не извиняясь, если у нее проскакивала какая-нибудь ошибка. Мне просто нужно было дождаться подходящего случая, чтобы заговорить с ней, а потом все пошло бы само. В своей голове я прокручивала эту сцену сотни раз. Мой отец забывает что-то в панде и оставляет меня в магазине одну, хотя бы разочек. Я подхожу к холодильной витрине и как бы невзначай говорю Расселле, что у нее красивая тетрадка и что мне тоже нравится Сейлор Меркурий, потому что она добрая, независимая и мечтает стать врачом. Я бы спросила у нее, знает ли она, что замок Сейлор Меркурий называется замком Маринер в честь Маринера-10, первого космического аппарата, приблизившегося к Меркурию на минимальное расстояние. Что Меркурий оказался похож на блестящий камешек, испещренный кратерами, как лицо моряка морщинами. Они рассказывали историю его столкновений с астероидами. Все мы в своей жизни сталкиваемся с астероидами, и Меркурий не пытается этого скрыть. Отсутствие атмосферы делает его небо черным даже днем, а Солнце с его поверхности выглядит в 3 раза больше. Рассказав ей все это, я бы спросила, сколько ей лет, чтобы затем удивиться, что мы ровесницы. На самом деле я уже это знала, как-то слышала, что она кому-то говорит свой возраст. Я бы спросила, любит ли она школу. Расселла бы удивилась, что я живу в лесу, на границе цивилизации. Она бы заинтересовалась мной так же, как я заинтересовалась ею, и мы бы завели с ней дружбу по переписке, делились бы друг с другом своим взглядом на мир. Я была уверена, что рано или поздно так и случится, и даже начала ей писать. Одно из моих писем выглядело так. «Дорогая Расселла, почему мне на самом деле так нравится Меркурий, так это потому, что его очень сложно исследовать». Малое расстояние от Солнца делает приближение к нему практически невозможным и требует от космических аппаратов сложной системы терморегулирования. Именно поэтому к Меркурию не организуют экспедиции, в которых аппараты садились бы на его поверхность. Он одинок и загадочен, прямо как ты и я. Ты знала, что первые 2 миллиарда лет после Большого Взрыва на Венере была жизнь, а потом планета стала слишком жаркой и все сгорело? Это рассказал мне отец. Он считает, что такой же конец вскоре может ожидать и Землю. Я знаю, что не очень хорошо сообщать плохие новости, но с тобой я хочу быть искренней. Ты моя лучшая подруга. Ты не боишься? С любовью, Гея. Сидя на полу, я открываю папку с письмами, которые когда-то написала Расселле. Они — одни из тех немногих вещей, что я положила в свой рюкзак, когда бежала из крепости. Я берусь их перечитывать и, наконец, понимаю, почему мне так нужно было взять их с собой. Они были неотъемлемой частью меня, частью, которой я хотела поделиться с другими. Что случилось бы, если бы я действительно отправила их в продуктовый магазин, адрес которого старательно записала в своем тайном дневнике? Чувствовал ли отец мое стремление общаться с людьми? Отчаянное желание завести друзей. Единственное, о чем я могла думать, когда бежала из крепости, это то, что за всю мою жизнь у меня не было ни одного друга, и что, возможно, так никогда и не будет. Все, что было у других людей, оставалось для меня загадкой, а то, что происходило в моей душе, знала только я. Не имея возможности этим поделиться, я даже не верила, что все это по-настоящему.